Поймала она Хаджу Заде в капкан, сказала: «О ты, что зажигаешь огонь на таку душ! О ты, что захватил меня и скрутил, как жгут! О, друг, ты потерял рассудок от ночной черноты моих волос! Даже без крыльев в сердце летит точно птица! Ты схитрил и выпустил любовь, и попала она в капкан». Затем цыганочка вскочила на стол между редкостной серебряной посудой, правда, попорченной с точки зрения правоверных изображениями голых людей, птиц и зверей, и звонким голосом стала читать Илях-Наме персидского Суфия Аттара о том, как на грандиозном банкете при дворе шаха Гурганского Хорем-шаха знаменитый поэт Фахр, автор поэмы «Вис и Рамин», прочитал свои прекрасные стихи, и опьяневший шах подарил ему любимого мальчика-раба по имени Джавид. Но Фахр знал, что утром протрезвившись, шах пожалеет о своем подарке. Поэтому он, желая сохранить раба для шаха, запирает мальчика в погреб, куда есть только один вход, через дверь в полу у трона. Ключ при двух свидетелях отдает придворному вельможе. Утром Хорем-шах, узнав о поступке поэта, хвалит его за великодушие. Он берет ключ, идет в погреб и находит там лишь кучку пепла. Ночью упала свеча, загорелся тюфячок, на котором спал Джавид, и все сгорело. Хорем-шах в отчаянии запирается в погребе и проводит все время в молитвах, а поэт Фахр, ужаснувшись случившемуся, уходит в пустыню, бродит там и слагает еще более прекрасные стихи. Персидский язык цыганочки был слишком певуч. Не слышалось в нем сухого шороха пустынных ветров, что придает неповторимую страсть сладкоречивым поэтам. Но эта певучесть обернулась неожиданным очарованием, которое еще усиливалось от очарования самой цыганочки. Ее грозный корсар довольно замурлыкал, когда она прыгнула со стола снова к нему. Но тут, осмелев, появился возле них белозубый хафиз в зеленом и спросил у корсара разрешения станцевать с его цыганочкой. «А кто будет танцевать, ты или она?» — спросил корсар, предвкушая заранее растерянность хафиза. «Пусть он станет с барабаном, как евнух, а я буду танцевать вокруг», — нагнулась к уху корсара цыганочка. «Ты так хочешь?» Не поверил он, ибо зачем бы Хорем еще и тут возвращаться памятью к гаремным танцам? «Если так, то пусть он возьмет барабан». «Но я ведь не знаю, что выбивать», — испугался хафиз. «То, что я буду танцевать?» — крикнула цыганочка. Огромный барабан притащил хафизу сам Грити. Ударил для пробы колотушкой, надул щеки, ударил еще, захохотал. Хафиз Ибрагим опустился на одно колено, замахнулся. Цыганочка пошла вокруг него, легко изгибаясь, закружилась быстрее и быстрее, ближе и ближе к незадачливому Дюмбекчи. Откуда-то появился у нее в руках кусочек прозрачного муслина. Она игриво помахивала этим платочком, чуть не задевая вспотевшего хафиза. Даже Ибрагим, при всей своей дерзости и нахальстве, понял, что происходит нечто слишком угрожающее для него. И если султан до сих пор не знает о том, как попала в его гарем Роксолана, то уже сегодня может узнать. Слишком зловеще вела себя султанша, все теснее и теснее затягивала вокруг него петлю, начиная с той поэмы намека и кончая этим танцем, на который он с дуру сам напросился. «Ваше Величество, — шептал, стараясь сделать это незаметно, Ибрагим. — Ваше Величество, вы узнали меня? Я Ибрагим. Вы узнали меня, Ваше Величество?